Литература. Андреева. К истории становления социальной психологии в России. Вестник МГУ. Психология. 1997. Номер 4. Арансон. Общественное животное. Перевод с английского. Москва. 1998. Глава 1. 9. Артемов. «Введение в социальную психологию. Москва. 1927». Бехтерев. «Коллективная рефлексология. Избранные работы по социальной психологии. Москва. 1994». Блонский. «Очерк научной психологии. Москва. 1924». Будилова. «Философские проблемы в советской психологии. Москва. 1971». «Введение в практическую социальную психологию» под редакцией Жукова, Петровской, Соловьевой, Москва, 1994, глава 1. Выгодский. «Исторический смысл психологического кризиса. Собрание сочинений. Москва, 1982, том 1». Выгодский. «История развития высших психических функций. Собрание сочинений. Москва, 1983, том 3». Выгодский. «Психология искусства. Москва, 1987». Ковалев. «О предмете социальной психологии. Вестник ЛГУ. 1959, номер 11». Корнилов. «Учебник психологии, изложенный с точки зрения диалектического материализма. Москва, Ленинград, 1929». Леонтьев. «Деятельность, сознание, личность». Москва, 1975. Майерс. «Социальная психология». Перевод с английского. Санкт-Петербург, 1997, глава 1. Московиси. «Общество и теория в социальной психологии. Современная зарубежная социальная психология». Тексты. Москва, 1984. Месищев. «Личность и неврозы». Москва, 1949. Парыгин. «Основа социально-психологической теории». Москва, 1971. Пенто. Гравиц. «Методы социальных наук». Перевод с французского. Москва, 1972. Рейснер. «Проблемы социальной психологии». Ростов-на-Дону. 1925. «Социальная психология. Саморефлексия маргинальности». Хрестоматия. Редактор-составитель Якимова, Москва, 1995. Челпанов, «Психология и марксизм», Москва, 1924.